Тихо было. Как-то неправильно тихо, даже для спального московского района, и в этот поздний час. Будто все забились по домам, погасили свет, укрылись головой одеялами и молчат. Именно молчат, а не спят. Лишь синевато-красные пятна дрожали на окнах, всюду работали телевизоры. Это уже стало привычкой, когда страшно, когда тягостно включать телевизор и смотреть все, что угодно, от телешопа до новостей. Люди не видят сумеречного мира, но они способны чувствовать его приближение. «Ольга, что скажешь об этой воронке?» — спросил я. «Непреодолимо», — сказала, как отрезала. Я стоял перед подъездом, глядя на гибкий, будто слоновый хоботок, черенок вихря. Заходить пока не хотелось. «Когда? При каком размере воронки ты сможешь ее погасить?» Ольга подумала. «Метров 5 в высоту. Еще есть шанс. При 3 метрах. Наверняка. А девчонка при этом спасется?» «Возможно». Что-то не давало мне покоя в этой ненормальной тишине, когда даже машины старались огибать обреченный район стороной, какие-то звуки все же оставались. Потом я понял. Скулили собаки по всем квартирам, во всех домах вокруг, тихо, жалобно, беспомощно жаловались своим хозяевам несчастные псы. Они видели близящееся инферно. «Ольга, информацию о девушке, всю». Светлана Назарова, 25 лет, врач-терапевт, работает в поликлинике номер 17. В поле наблюдения ночного дозора не попадала. В поле наблюдения дневного дозора не попадала. Магические способности не выявлены. Родители и младший брат живут в Братеево. Контакты с ними эпизодические, в основном телефонные. 4 подруги проверяются. Пока все чисто. Отношения с окружающими ровные, резкой неприязни не замечено. «Врач», — задумчиво сказал я. «Ольга, а ведь это ниточка. Какой-нибудь старик или старуха, недовольные лечением, в последние годы жизни обычно происходит всплеск латентных магических способностей». «Проверяется», — ответила Ольга. «Пока таких данных нет, да уж». Глупо бросаться в догадки. Полдня с девушкой работали люди поумнее меня. Что еще? Группа крови 1. Серьезных заболеваний нет. Временами легкие кардиалгии. 1-й сексуальный контакт в 17 лет. Со сверстником, из любопытства. 4 месяца была замужем. 2 года как разведена. С бывшим мужем отношения остались ровными. Детей нет. Способности мужа. 0. У его новой жены тоже. Проверено, в первую очередь. Враги. 2 недоброжелательницы на работе. 2 отвергнутых поклонника по месту работы. Школьный товарищ полгода назад пытался получить фальшивый больничный лист. И? Отказала. Надо же. Как у них с магией? Практически никак. Уровень недоброжелательности бытовой. Магические способности у всех слабые. На такой вихрь они не способны. Смерть пациентов за последнее время не было. «Так откуда же взялось проклятие?» — задал я риторический вопрос. «Да, теперь понятно, почему дозор попал в тупик». Светлана оказалась просто-напросто паинькой. 5 врагов, 25 лет. Можно лишь гордиться. Ольга промолчала. «Надо идти», — сказал я. Обернулся на окно, где виднелись силуэты ребят. Кто-то из охраны помахал мне рукой. «Оля, а как работал Игнат?» «Стандартно. Знакомство на улице по варианту «неуверенный интеллигент». Кофе в баре, разговоры, уровень симпатии объекта быстро повышался». Игнат перешел к форсированному знакомству. Купил шампанское и ликер. Они пришли сюда. Дальше. Вихрь стал расти. Повод? Никакого. Игнат ей понравился. Более того, она стала испытывать сильное влечение. Но в этот момент пошел рост воронки. Катастрофически быстрый. Игнат сменил 3 стиля поведения. Добился однозначного предложения остаться на ночь. После чего воронка перешла в стадию взрывного роста. Был отозван. Воронка стабилизировалась. Как его отозвали? Я уже замерз, и в ботинках чувствовалась противная сырость. Я еще не готов был действовать. Больная мама. Звонок по сотовому, разговор, извинения, обещание позвонить завтра. Все было чисто, подозрений у объекта не возникло. И воронка стабилизировалась? Ольга помолчала, видимо, связывалась с аналитиками. Даже несколько присела, на 3 сантиметра, но это может быть обычным откатом после прекращения подпитки. Что-то во всем этом было, вот только я никак не мог сформулировать невнятные подозрения. Где ее участок, Ольга? Здесь, вокруг, включая этот самый дом. К ней частенько заходят больные. Прекрасно. Тогда я пойду как пациент. Тебе требуется помощь с наложением ложной памяти. Справлюсь. Шеф одобряет. Через паузу ответила Ольга. Работай. Твоя маска. Антон Городецкий, программист, холост. Наблюдается 3 года. Диагноз. Язвенная болезнь желудка. Проживает в этом же доме. Квартира 64. Она сейчас пустая. В случае необходимости обеспечим тыл. 3 года я не потяну, признался я. Год. Максимум год. Хорошо. Я посмотрел на Ольгу. Она на меня своим немигающим птичьим взглядом, в котором все же было что-то от той грязной аристократичной женщины, пившей коньяк у меня на кухне. «Удачи», — пожелала Ольга. «Попытайся снизить воронку. Хотя бы 10 метров. Тогда я рискну». Птица взлетела и мгновенно ушла в сумрак, куда-то в самые глубокие слои. Вздохнув, я подошел к подъезду. Хобот вихря заколебался, пытаясь коснуться меня. Я протянул навстречу ладони, сложив их к самоди, знаки отрицания. Вихрь дрогнул и откатился. Без страха, скорее принимая правила игры. При таких размерах рвущееся инферно уже должно обрести разум, стать не тупой самонаводящейся ракетой, а скорее свирепым и опытным камикадзе. Смешно звучит «опытный камикадзе», но в отношении тьмы этот термин оправдан. Вломившись в человеческий мир, вихрь инферно обречен погибнуть, но это не более, чем гибель одной осы из огромного роя. «Твой час еще не настал», — сказал я. «Инферно все равно не ответит, но мне хотелось это сказать». Я прошел мимо черенка. Вихрь казался сделанным из иссиня-черного стекла, обретшего резиновую гибкость. Внешняя поверхность его была почти неподвижна, а вот в глубине, где темная синева переходила в непроглядную тьму, угадывалось бешеное вращение. Может быть, я и не прав. Может быть, час как раз-таки настал. Подъезд оказался даже без кодового замка. Точнее, замок был, но разломанный и выпотрошенный. Нормально. Маленький привет от тьмы. Я уже разучился обращать внимание на ее мелкие пятнышки, замечать надписи и следы грязных подошв на стенах, битые лампочки и загаженные лифты. Но сейчас я был на взводе. Узнать адрес нужды не было. Я чувствовал девушку. Вряд ли стоит отказывать ей в праве называться девушкой на основании замужества. Это скорее категория возраста. Я знал, куда идти. Я уже видел ее квартиру. Точнее, не видел, а воспринимал всю целиком. Единственное, чего я не понимал, как мне убирать эту проклятую воронку. Я остановился перед дверью, обычной, не стальной, что очень странно на первом этаже, да еще с выломанным в подъезде замком. Глубоко вздохнул и позвонил. 11. Поздновато, конечно. Послышались шаги. Никакой звукоизоляции.